Черная борода смахнул песок с одежды, ухмыльнулся и повернулся к Ширью. «Уходим». Хотя появился только Рон, но его способности слишком таинственны, у черной бороды не может быть абсолютной уверенности в победе. В конце концов даже тот ужасающий состав мирового правительства не смог уничтожить Рона. Если нет возможности убить Рона, то какой вообще смысл в этом сражении? Рон равнодушно посмотрел на черную бороду, но ничего не сказал, он просто спокойно наблюдал за тем, как пираты черной бороды быстро покидали Амазон Лили, возвращаясь на свои корабли. «Вы позволите им так просто уйти?» «Мистер Рон, Сандерсоня, покрытая множеством ран, подошла к Рону и Хэнкок, она сгневно посмотрела вследу уходящим пиратам черной бороды. Старейшина Нен тоже получила несколько ранений, она подошла и сказала Сандерсоне: «Пусть спокойно уходит, мы не можем ничего поделать с этим, Рон должно быть прибыл сюда на максимальной скорости, как только узнал о цели черной бороды, на нашей стороне недостаточно сил». Услышав слова старейшины Нен, Сандерсоня постаралась подавить гнев. Оглянувшись по сторонам, она действительно не нашла никого, кроме Рона. Он не сможет в одиночку противостоять всем пиратам черной бороды. Отступление другой стороны можно считать самым благоприятным исходом, в противном случае, если битва продолжится, Рон скорее всего сможет защитить Хэнкок, но среди пиратов Куджа обязательно появится множество жертв. Хэнкок никак не отреагировала на уход пиратов черной бороды. Она была полностью удовлетворена появлением Рона в такой отчаянной ситуации, даже гнев, вызванный черной бородой, сменился радостью. «Все в порядке, в будущем у нас обязательно появится возможность отплатить». Раненая Мэригал подошла к ним и успокоила Сандерсоню. Но, как раз в этот момент Рон двинулся вперед, он перешагнул через пропасть, оставленную лезвием разрушения, подошел к берегу и ступил на воду. Взгляды Сандерсони, Мэриголд и старейшины Нен устремились к Рону. Это все еще слишком близко. Рон пристально посмотрел на удаляющиеся корабли пиратов черной бороды и тихо пробормотал. Услышав слова Рона, Сандерсоня и остальные с недоумением посмотрели друг на друга. Слишком близко. Что это значит? Глава 344. Судный день. Корабли пиратов черной бороды удалялись все дальше и дальше, вскоре можно было увидеть только ряд черных теней. Тем временем в облаках появился летающий корабль и направился к Амазон Лили, при приближении с его спрыгнуло несколько фигур, приземлившихся рядом с Роном. Конечно же он решил отступить. Нами стучала эльфийской волшебной палочкой по свободной ладони. Понаблюдав за удаляющимися кораблями пиратов черной бороды, она удивленно посмотрела на Рона. «Отпустишь их просто так? Эх, мы немного опоздали». Зара выглядел подавленно, он уже был готов к битве, но на момент их прибытия другая сторона уже сбежала. Мечник посмотрел на Рона, хотя он прибыл раньше их в одиночку, но по мнению Зара, если Рон пожелает, пираты черной бороды определенно не смогут уйти так легко. Нет. Би момент, когда Робин и остальные спокойно наблюдали за удаляющимися кораблями пиратов черной бороды, Рон вдруг заговорил, его взгляд был глубоким, а голос немного холодным. «Как я могу позволить им спокойно уйти?» Это нами удивленно оглянулось. В глазах Рона отражалось небо и море. Он спокойно сказал: «Я просто ждал, пока они переместятся в более подходящее место». Слова Рона заставили Сандерсоню и остальных показать недоумевающие взгляды, никто не мог понять, что имеет в виду Рон. Но в отличие от остальных нами показало потрясенное выражение, ей вдруг что-то пришло в голову. «Ты уже?» «Да», Рон спокойно ответил и медленно поднял правую руку. В воздухе появилось множество пятен белого света, все они устремились к ладони Рона, сформировав прозрачную кристально чистую волшебную палочку, словно несущую в себе целый мир. Почти. Когда дюжина темных силуэтов кораблей пиратов черной бороды стала своем маленькой и можно было увидеть только небольшую черную полосу на горизонте, Рон поднял сердце мира. В этот момент нами, Зара, Сандерсоня и остальные почувствовали что-то странное. Все они обладали неплохим уровнем воли наблюдения. В этот момент в их восприятии весь окружающий мир претерпел кардинальные изменения, словно неподалеку появился огромный вулкан, который подавляли на протяжении многих лет. Это сила запретной магии пятого порядка. Запретная и табуированная сила, потому что мощь слишком велика, а диапазон слишком широк, Рон не мог использовать магию рядом с Амазон Лили. Пришлось ждать, пока пираты Черной Бороды отдалятся на достаточное расстояние, чтобы гарантировать безопасность острова. Мир сбалансирован, в ответ на любые действия должно следовать противодействие. Когда это равновесие нарушается, наступает судный день. Люди, виновные в этом, будут наказаны. В этот момент все заметили, что первоначально голубая поверхность моря начала становиться красноватой, словно падающее солнце отражается в море. Область моря, диаметром примерно в 10 километров, с дюжиной кораблей пиратов Черной Бороды в центре, стала красной. Все природные элементы быстро покинули эту область. В то же время яростный элемент огня стремительно заполнил эту область и начал бешено конденсироваться. Теперь в этом месте присутствовал только элемент огня, все остальные стихии полностью исчезли. Что случилось? Море стало красным. Когда пираты Черной Бороды заметили аномальные изменения, их выражения лиц резко изменились. Даже Дождь с Ширью другие ощутили крайне тяжелое чувство, в сердце неосознанно появилась дрожь. Это Черная Борода вдруг о чем-то подумал и посмотрел в направлении острова, уже ставшего маленькой тенью на горизонте. В этот момент Тич мог думать только о Роне, хотя не ясно, что именно он сделал, но в этом точно нет ничего хорошего. Когда лица Черной Бороды и остальных резко изменились, демонстрируя некоторое напряжение, Рон наконец-то взмахнул поднятым сердцем мира в направлении кораблей пиратов Черной Бороды. Гул. Море, небо, воздух, казалось, исчезло все. В этот момент на берегу Амазон Лили все было абсолютно спокойно. Они только видели, как красный цвет, сияющий на поверхности моря, окутал весь мир впереди. Далее этот яркий свет резко стал бесконечно ослепительным. Степень концентрации элемента огня в области покрытия заклинания мгновенно увеличилась в несколько раз, вызвав взрыв чудовищной мощи. Армагеддон. После мгновения тишины, окружающее море охватил чудовищный рев. Огромное количество женщин-воительниц племени Куджа схватились за головы и мгновенно потеряли сознание. Джейнами, Робин и остальные сильные ощутили головную боль. Фух. В то же время море пришло в хаос, вслед за чудовищным ревом в направлении Амазон Лили устремились огромные волны, они собирались поглотить весь остров. Рон взмахнул волшебной палочкой, высвобождая магию воды навстречу огромным волнам, которые могли полностью затопить Амазон Лили. Но даже эти огромные волны не могли скрыть ужасающую сцену вдали, похожую на конец света. Даже Нами, которая давно знала о магии пятого порядка и имела определенные ожидания, все еще безмолвно смотрела на чудовищные последствия взрыва и гигантское грибовидное облако, поднимающееся высоко в небо. «Рон, ты говоришь, это магия пятого порядка?» «Да». Рон опустил волшебную палочку и спокойно сказал: «Это называется судный день». Ханакок, старейшина Нен, Сандирасня и остальные – все безмолвно замерли на месте, не в силах вымолвить и слова. С их точки зрения это зрелище было за гранью воображения, человек не должен быть способен на такое. С этим может сравниться только самая масштабная атака Белоуса во время битвы при Маринфорде, когда все окружающее море словно перевернулось вверх дном, а остров был похож на хрупкую маленькую игрушку, которая может быть уничтожена в любой момент. Какая из этих атак мощнее? Никто из присутствующих не мог дать на это ответ. Они только могли сказать, что эта сила способна с легкостью уничтожать целые острова, даже Ред Лайн, разделяющий мир на две половины, может быть разрушен под напором этой чудовищной мощи. Постепенно последствия взрыва утихли. Рон повернулся, взглянув на Нами, Зара и Робин. «Нужно идти. Возможно, кому-то удалось выжить». Они посмотрели друг на друга, глубоко вздохнули и направились в сторону эпицентра утихающего взрыва. Глава 345. Обречены на гибель. В области чудовищного взрыва вода была полностью испарена. Сюда хлынули многочисленные потоки воды из окружающего моря. Не было видно ни одного человека. Когда Нами и Робин отправились сюда, на поверхности моря появился странный объект в форме куба, сформированный неизвестной способностью. Вскоре из него выбралось несколько дрожащих человеческих фигур. «КХМ, чуть не умер, маг, этот проклятый ублюдок». На теле черной бороды виднелись многочисленные ожоги, более половины одежды было уничтожено, он раскашлялся, выплюнув черный дым вперемешку с кровью. За мгновение до взрыва Тич активировал свою способность тьмы до крайности, создав облако тьмы для противостояния взрыву, но все равно не смог заблокировать его. Всего за несколько мгновений тьма была сокрушена пламенем, Ширью и остальные тоже изо всех сил сопротивлялись этому чудовищному взрыву, но у них не было шансов заблокировать его. Только опираясь на облако тьмы, сформированное черной бородой, они смогли пережить этот удар, но даже так, были получены крайне тяжелые ранения. Не говоря уже об обычных кадрах, даже старшие кадры, которые находились далеко от черной бороды и не смогли получить защиту его тьмы, были убиты этим взрывом. Это сила, которой может обладать человек. Тело Ширью тоже выглядело ужасно, он с трудом стоял на ногах, поддерживая себя клинком. Разве это не древнее оружие? Он не верил, что Рон способен развязать подобную атаку. Это было даже мощнее, чем сильнейшие удары Белоуса во время битвы при Маринфорде. Невозможно устоять. Чернеборода мрачно посмотрел в направлении Амазон Лили. Возможно, только Белоус в расцвете сил мог обладать такой силой, но ты упомянул об древнем оружии. Ужасно. Рон действительно может обладать древним оружием. Я вспомнил. Уничтожение пиратов Биг Мам. Разве те действия мирового правительства и морского дозора не были спровоцированы древним оружием? Пираты Биг Мам нашли древнее оружие слишком случайно, а мировое правительство отреагировало слишком быстро. В то время пираты Биг Мам были его злейшим врагом. Подумав об этом, черная борода заскрежетал зубами. Проклятие! Все это могло быть спланировано Роном. Древнее оружие должно быть все еще в его руках. Что делать? Авала Писарро посмотрел на черную бороду, его волосы были полностью сожжены. Черная борода стиснул зубы. Убираемся отсюда, теперь мы не в состоянии бороться с ним, уходим. Теперь понятно, почему этот парень отпустил нас так просто. Дело не в том, что он не посмел вступить с нами в битву, а он готовился использовать древнее оружие, нас собрели вокруг пальца. В этот момент лица выживших пиратов черной бороды были искажены в противных гримасах. Сила, которую они накопили с таким трудом, была уничтожена в одно мгновение, осталось лишь несколько человек. Не стоит беспокоиться, с моими способностями, восстановление сил не займет слишком много времени, в следующий раз мы не предоставим ему такую возможность. Черная борода понимал, что мораль его выживших подчиненных приходит в упадок. Он поднял руки, крепко сжал кулаки и решительно сказал. Кулак левой руки покрылся тьмой, а кулак правой руки – дугами молнии. Гара-гара-номи. Черная борода не смог захватить способность Белоуса на войне, и именно в это время способность молнии объявилась на просторах моря. Оказавшись в руках какого-то малоизвестного пирата, недавно она попала в руки Тича. Столкнувшись с этой способностью, известной как сильнейшая способность типа логи, он решил взять ее себе. Хотя черная борода сильнее всего жаждал заполучить способность землетрясения, но другого выбора просто не было, без способности молнии у него не будет сил одолеть Белоуса. Увидев, как на руках Тича вспыхнули две разные способности, его подчиненные посмотрели друг на друга и глубоко вздохнули. Эта сцена подавила их разочарование и возродила надежду. Да, с капитаном, способным захватывать чужие способности и обладающим двумя способностями, что было невидано раньше, Даже после такого тяжелого поражения они вновь смогут вернуться на вершину моря. Эта странная коробка, на которой они стояли, превратилась в лодку и поплыла прочь. Но в это время со стороны послышался голос. «Есть выжившие, достойно славы пиратов черной бороды». С неба на них смотрела Нами, держащая в руке эльфийскую волшебную палочку. Затем рядом с ней появился Зара, летящий на плотном облаке. Его голос был несчастным. «В конце концов есть только группа коллег. Если бы я знал, что все будет так, то вообще не отправился бы сюда. Не стоит недооценивать пиратов черной бороды, даже с серьезными ранениями они все еще имеют достойную силу». Рядом с Зара появилась Робин. Она взглянула на остатки пиратов черной бороды и спокойно сказала: «С появлением Нами, Зара и Робин, лица черной бороды и остальных стали неприглядными. Ожидалось, что Арбалесу придется защищать Амазон Лили от последствий этого чудовищного удара, но неожиданно другая сторона сразу же бросилась сюда. Только вам будет не так просто забрать мою голову». В глазах черной бороды вспыхнул холод. Он направил левую руку к Нами и обрушил на нее с неба массивную молнию. Но Рон появился быстрее. В момент, когда молния упала с небес, Рон мгновенно появился над Нами и взмахнул волшебной палочкой в ее направлении. Треск. Массивная молния упала на волшебную палочку и была сразу же подавлена какой-то силой, начав послушно кружить вокруг сердца мира. Наблюдая за этой сценой, черная борода стал несравненно мрачным. Маг. К сожалению, Рон держал сердце мира, вокруг которого кружила молния, и спокойно смотрел на черную бороду внизу. «Твоя игра окончена, черная борода». Черная борода и остальные ничего не говорили, просто мрачно наблюдая за Роном, Нами и остальными. Воздух постепенно стал очень тяжелым и мрачным. Наконец, черная борода сделал ход. Даже если ситуация крайне неблагоприятна, им остается только сражаться, в противном случае не получится уйти от Рона и остальных. Удар молнии. Черная борода направил обе руки на Рона, тьма переплелась с молнией, образовав массивный серый луч, устремившийся к противнику. В то же время Ширю резко вытащил меч и обрушил на Зара мощный кровавый слеж, а Вала Писаро, Катарина Дивон и остальные тоже бросились в атаку. Началась битва. Со стороны пиратов черной бороды, включая капитана, выжило всего 6 человек, все они имели силу как минимум на уровне конфетных генералов и трех бедствий и имели численное превосходство в этой битве. Но они все равно были обречены, потому что способность тьмы черной бороды не оказывает значительного влияния на Рона, так что в этой битве он эквивалентен пользователю одной способности, даже будучи в идеальном состоянии, у Тича нет практически никаких шансов на победу над Роном. Дождь Ширью, Авала Писаро и остальные получили еще более серьезные ранения, чем их капитан, поэтому даже учитывая численное превосходство, им было трудно противостоять Трианами, Робин и Зара, не говоря уже о том, что Хэнкок тоже мчится в этом направлении. Пираты черной бороды были обречены на гибель. Глава 346. Смерть черной бороды. Когда Нами, Зара и Робин противостояли 5 противникам, в битве еще могла возникнуть какая-то неопределенность, но после того, как на подмогу пришла Хэнкок, пираты черной бороды потеряли последнюю надежду. Даже сильнейший из них Дождь Ширю, обладающий силой примерно на уровне Мамаусаги, едва мог противостоять Зара в нынешнем состоянии. С другой стороны, черная борода не был противником Рону, так как способность тьмы вообще не действует на его, а способность молнии была с легкостью подавлена. Заметив, что его способности сдерживаются Роном и оценив свои травмы, черная борода осознал, что не сможет победить, но сбежать тоже не получалось. Увидев тяжелую ситуацию на стороне своих людей и получив очередной удар от Рона, Тич начал паниковать. «Нет, прекрати, я сдаюсь. Будь на его месте Кайда или Белаус, они не просили бы о пощаде даже перед лицом неминуемой смерти, но черная борода отличается, для него жизнь важнее всего, пока есть возможность сохранить ее, Тич готов отбросить все что угодно, не говоря уже о чувстве достоинства. Половина лица черной бороды была сильно обожжена, из уголков рта текла кровь, он протянул руку и с трудом сказал: «Не убивай, я сдаюсь, ты должен понимать, насколько ужасающе мировое правительство, тебе нужна моя сила. Пощади меня, я присоединюсь к Арбалесу и буду вместе с тобой противостоять мировому правительству». Голос черной бороды был наполнен паникой. «Нужно выжить несмотря ни на что, даже если придется сдаться и стать подчиненным Рона, пока есть жизнь, есть и шанс». В этот момент рука Рона медленно опустилась. Увидев это, Тич облегченно вздохнул. «С моей силой, будь то Кайда, Рыжий или Белоус, никто не будет противником Арбалеса, даже победа над мировым правительством не невозможна, мы будем доминировать в этом мире». Но, опустив руку, Рон материализовал духовную силу и надавил на черную бороду сверху, прижимая его к морю. КХМ. Как пользователь способности, погрузившись в море, черная борода начал быстро терять силы, пока вообще не потерял способность двигаться. Он беспорядочно выпускал пузыри воздуха изо рта и смотрел на Рона из-под воды, его глаза были наполнены ужасом. «К сожалению, я не нуждаюсь в твоей силе». Рон равнодушно покачал головой, наблюдая за фигурой черной бороды, все глубже погружающейся в море. В следующее мгновение он мягко взмахнул рукой, вода пришла в хаос, сформировав плотный водяной шип, который устремился вниз и пронзили тело черной бороды, вода окрасилась в красный цвет. Глаза черной бороды были наполнены паникой и неверием. Он приложил все усилия в попытке поднять руку и прикрыть рану, но все было тщетно. Черная борода, маршал Дитич, пал в море. От начала и до конца Рон не колебался ни на мгновение, как он мог иметь настолько вероломную личность среди своих подчиненных. Не проще ли убить его и поднять в качестве нежити? Даже в ослабленном состоянии нежити, Тич как минимум сможет на некоторое время сдержать адмирала. Убив черную бороду, Рон огляделся по сторонам. Хэнкок сражалась с Катариной Дивон, обладающей мифическим заном девяти хвостой лисы. Ее сила в нормальном состоянии не будет хуже, чем у императрицы, но с тяжелыми травмами эта битва была практически односторонней. Нами и Робин сражались против Васкашата и остальных, они полностью подавляли другую сторону, эффект сотрудничества двух магов очевиден. Ранее Рон заморозил кусок моря неподалеку, чтобы создать подходящее поле битвы для Зара и Ширью, их сражение было самым напряженным. В битве двух мечников победитель и проигравший может быть решен в одно мгновение, даже если Ширю был серьезно ранен, он все еще отчаянно искал возможность нанести тяжелый удар противнику. Даже адмирал морского дозора не смел бы быть небрежным перед лицом отчаянного и загнанного в угол дождя Ширю, не говоря уже о Зара. Результат битвы не разочаровал Рона, все закончилось смертью дождя Ширю. Хотя фехтование Зара не продвинулось до уровня великого мастера меча, но он стал еще ближе к пересечению этого порога. Что касается воли вооружения, по ходу этой ожесточенной битвы она тоже сделал небольшой шаг вперед, на уровне Ширю в нормальном состоянии и почти на уровне прошлой Мамаусгаи. Что касается нынешней Мамаусгаи, будет неудивительно, если Мамаусгаи станет одним из трех новых адмиралов. В масштабных войнах с пиратами Биг Мам и пиратами Белоуса она постоянно проходила через тяжелые битвы и набиралась опыта, теперь она должна быть не так уж и далека от уровня адмирала. Пираты Черной Бороды полностью уничтожены. Устранив своего противника, Нами подлетела к Рону и констатировала факт, глядя на тело Черной Бороды, поднятое Роном из моря, и тело дождя Ширью. Казалось, битва была несравненно легкой. Но пираты Черной Бороды были одними из шести императоров. Даже пираты Белоуса в полном составе не могли сокрушить их, но теперь все было кончено. Незаметно они достигли такого уровня. «Упакуйте их, возвращаемся на Амазон Лили». Рон посмотрел в сторону, увидев, что Хэнкок тоже завершила битву. Он спокойно отдал команду и полетел в направлении Амазон Лили. Через несколько дней... Рон не был намерен сдерживать это, Поэтому новость об столкновении гильдии Арбалиса и пиратов Черной Бороды на Амазон Лили, результатом которого стало полное уничтожение пиратов Черной Бороды, распространилась по морю словно пожар. Мир содрогнулся. Бесчисленные силы этого моря, включая мировое правительство и морской дозор, не могли поверить в это, они сразу же использовали свои ресурсы для получения более точной информации, в итоге новость была подтверждена. Пираты Черной Бороды действительно были уничтожены. Полностью уничтожены гильдией Арбалис. Подтверждение этой новости стало сильным потрясением. Это было похоже на взрыв ядерной бомбы, ударная волна от которого разошлась по всему миру. Нужно знать, что даже пираты Белоуса, считающиеся сильнейшими среди шести императоров, были не в силах одержать полную победу над пиратами Черной Бороды, но теперь Арбалис сделал это. Какой вывод из этого следует? Это значит, что пираты Белоуса теперь не сильнейшие. Звание мощнейшей силы этого моря, конечно же не учитывая мировое правительство и морской дозор, сменило своего владельца уже в момент уничтожения пиратов Черной Бороды. Примерно через год, с момента завершения битвы при Маринфорде, гильдия Арбалис проделала путь от одной из трех слабых до сильнейшей группы этого моря, сильнейшие среди пяти императоров. Глава 347. Глава 347. Награды. Амазон Лили. Поскольку Хэнкок получила несколько травм в битве с Черной Бородой, а Машерри не было среди прибывших, ей потребуется некоторое время на восстановление. Учитывая спасение Амазон Лили в отчаянной ситуации, в сочетании с относительно давними союзническими отношениями и абсолютной поддержкой Хэнкок, Рон без труда получил титул короля Амазон Лили. Этот титул позволил Рону получить два достижения. Первый – король островного государства, второй – повелитель Амазон Лили с общей наградой в 4 от. Общие от Рона достигли 194 единиц. После уничтожения пиратов Черной Бороды, Рон решил на некоторое время остаться на Амазон Лили с нами и Робин, все же Хэнкок требовалось некоторое время на восстановление. Однако Зара и остальные мужчины были выгнаны из Амазон Лили и остались на летающем корабле. Во время пребывания на Амазон Лили не было надобности слишком сильно беспокоиться о делах штаб-квартиры в Алабасте. Обычные пираты и другие силы не способны поколебать их, даже если мировое правительство пожелает собрать массивные силы и провести неожиданную атаку на штаб-квартиру Арбалиса. Пока их основные силы находятся в новом мире, это будет не так легко. Придется отправить как минимум двух адмиралов, чтобы нести настоящую угрозу их штаб-квартире. Силам во главе с одним адмиралом будет практически невозможно прорваться через оборону Арбалиса. Но если в Алабасту будет направлено не менее двух боевых единиц уровня адмирала, оборона мирового правительства и морского дозора сильно ослабнет. В таком случае Рон не возражает взять с собой Зара и остальных, чтобы повидать новую штаб-квартиру морского дозора. И что не менее важно, внутренняя реорганизация сил морского дозора еще не завершена. Примерно через полмесяца после уничтожения пиратов Черной Бороды, по просторам моря распространилось еще несколько громких новостей. Акаину занял пост маршала морского дозора. Жесткая конкуренция Акаину и Айкидзи за пост маршала, в конечном итоге привела к их дуэли. Результатом битвы, длившейся 10 дней и 10 ночей, стала победа Акаину с минимальным преимуществом. Как только стало известно имя нового маршала, в морском дозоре началась внутренняя реорганизация сил. Во-первых, Мама Усаги была продвинута до адмирала морского дозора, во-вторых, было объявлено о начале мирового призыва. Призыв охватил более половины стран всего мира. В этом и заключается могущество мирового правительства, правящего миром на протяжении 800 лет. В глазах большинства людей, пираты всегда будут пиратами, а мировое правительство мировым правительством. Что бы ни случилось, они всегда будут поддерживать мировое правительство. То же самое касается и сильных людей, вышедших из народа. После объявления мирового призыва, в морской дозор хлынул огромный поток сильных людей, готовых поддерживать порядок и справедливость во всем мире в такое тяжелое время. Двое из них, благодаря своей чудовищной силе, были напрямую повышены до адмиралов, получив кодовые имена Фуджитора и Рикугию. Морской дозор, находившийся в довольно шатком положении при нынешней ситуации в море, провел глобальную реорганизацию, всего за месяц полностью обновив свои силы. Новый маршал Акаину, три новых адмирала, Фуджитора, Рикугию и Мамаусаги, плюс все еще находящийся в строю герой дозора Гарп и Будда Сенгоку, покинувший пост маршала, но не ушедший на пенсию. Морской дозор в одно мгновение восстановил статус мощнейшей силы, сдерживающей это море. И на этом громкие новости не еще закончились. Вместе с реорганизацией морского дозора и уничтожением пиратов Черной Бороды, в новом мире тоже произошли кардинальные изменения. Страна Вано. Кайда стоял с большой бутылью вина в руке и равнодушно смотрел на фигуру перед собой. «Ну и зачем ты здесь, а? Меня не интересуют всякие неудачники. Я не буду отрицать свой провал, но теперь ты тоже не можешь иметь абсолютной уверенности в победе на предстоящей войне, Кайда». Грохот. «Ма-ма-ма-ма». Над островом Онигашима вспыхнул раскат молнии, освещая фигуру, стоящую перед Кайда. Неожиданно это была одна из оригинального состава Йонка, Шарлотта Линлин, более известная как Биг Мам. Кайда посмотрел на Биг Мам и холодно фыркнул. «Это не обязательно, мой легион зверей будет скоро готов, никто не сможет удержать армию пользователей Занов. Рыжий, старик Белоус и морской дозор, все будут сметены. Ма-ма-ма, давай не будем говорить о Рыжем и Белоусе. Главной проблемой являются мировое правительство и морской дозор, их практически невозможно одолеть. Если это не сделать, то будет возможно доминировать только в море, но не в мире». Биг Мам пристально посмотрела на Кайда. «Ты все еще обязан мне, не забывай об этом, Кайда. Это дела далекого прошлого, Линлин. Ма-ма-ма, такой долг невозможно забыть. Хаем, чего ты хочешь? Ма-ма-ма. Давай объединим силы». Со словами Биг Мам, в мрачном небе вспыхнула яркая молния. «Я потеряла все шансы на победу в этой войне, но ты нет. Если мы объединим силы, никто в этом мире не сможет остановить нас. Будь то Рыжий, Белоус или даже морской дозор и мировое правительство». Спустя полмесяца, когда морской дозор завершил мировой призыв и реорганизацию сил, где-то в новом мире разразилась чудовищная битва между пиратами Рыжего и пиратами Зверя, исход которой потряс весь мир. Пираты Рыжего были разгромлены пиратами Зверя. Нет, если говорить точнее, то пираты Рыжего были разгромлены пиратами Зверя и Биг Мам. Пираты Рыжего понесли огромные потери, а сам Шанкс пропал без вести. Эта новость потрясла мир, по сравнению с пиратами Черной Бороды, поднявшимися на вершину моря совсем недавно. Пираты Рыжего уже довольно давно восседают на троне одного из повелителей нового мира, и теперь они разгромлены, но сильнее всего шокирует объединение Биг Мам и Кайда. Хотя у пиратов Биг Мам осталась только сама Биг Мам, но до их разгрома, она одна представляла более половины боевой мощи пиратов Биг Мам. Союз двух императоров, это звучит ужасающе. После получения этих новостей, только что реорганизованная штаб-квартира морского дозора практически сразу же пришла в состояние повышенной боевой готовности. Пираты Белоуса, пираты Зверя, гильдия Арбалис. За очень короткий промежуток времени 6 императоров превратились в 3 императора, но из оставшихся 3, за исключением пиратов Белоуса, остальные полностью вышли за рамки когда-то существовавших Йонка. Но вскоре оказалось, что и пираты Белоуса не отстали от них. В столкновении с пиратами Зверя огненный кулак продемонстрировал силу далеко за пределами 3 бедствий. Сначала он сокрушил пожара Кинга, а потом вступил в тяжелейшую битву с Биг Мам и не был побежден. Перед битвой при Маринфорде Эйс имел силу примерно на уровне обычного конфетного генерала, но после тяжелейшей войны и года постоянных сражений, он наконец-то взошел на вершину моря, обладая силой не ниже, чем у адмирала. Результат этой битвы был заявлением миру, что даже если Белоус стареет, пираты Белоуса все еще стоят на вершине моря. Если оценить мощь пиратов Рыжего, пиратов Биг Мам и пиратов Зверя, которые были примерно равны на момент существования Йонка, в 10 баллов, то мощь пиратов Белоуса оценивалась бы примерно в 15 баллов. И теперь, мощь пиратов Белоуса и пиратов Зверя превысила 15 баллов. Что касается гильдии Арбалис, которая полностью уничтожила пиратов Черной Бороды, возможно, их мощь не выше 15 баллов, но точно не ниже. За короткий период времени менее чем в 2 года, 4 императора успели превратиться в пугающие 6 императоров, а потом сократиться до 3 императоров, но эти 3 силы, продолжающие властвовать на просторах моря, превзошли изначальных 4 императоров. Морской дозор и мировое правительство сохраняли максимальную бдительность. Даже после реорганизации внутренних сил они не смели проявлять хоть малейшую неосторожность, ведь теперь будь то пираты Белоуса, пираты Зверя или гильдия Арбалис, с каждой из этих сил намного сложнее иметь дело, чем с прошлыми Йонка. Если кто-то из них решит объединиться, морской дозор окажется на грани уничтожения. Вскоре после становления 3 императоров, мировое правительство провело обновление наград этих 3 сил, многие из них претерпели значительные изменения, но самое значительное, конечно же, касалось Рона. Это было беспрецедентно, его первая награда превысила 4 миллиарда белли. Мак Рон, награда 4 миллиарда и 970 миллионов белли. Говорящая с ветром Нами, 1 миллиард и 443 миллиона белли. Охотник на пиратов Раранозара, 1 миллиард и 180 миллионов белли. Дитя дьявола Ника Робин, 860 миллионов белли. Императрица пиратов Баа Хэнкок, 777 миллионов белли. Мисс Голдинвик Марианна, 760 миллионов белли. Призрачная принцесса Пирана, 412 миллионов белли. Даже не считая кадров с наградами менее чем в 200 миллионов белли, в настоящее время суммарная награда гильдии Арбалис перевалила за сумму в 10 миллиардов. Глава 348. Глава 348. Особый министр. В дополнение к гильдии Арбалис, после того как Биг Мам присоединилась к пиратам Зверя, их общая награда тоже легко перешагнула через отметку в 10 миллиардов. Что касается пиратов Белоуса, первоначально их общая награда составляла около 10 миллиардов, но с повышением награды Огненного Кулака, она достигла отметки в 12 миллиардов. Но на самом деле, для нынешних пиратов Белоуса и пиратов Зверя, размер наград не имеет никакого значения, даже если их общая награда достигнет 20 или 30 миллиардов, в мире не найдется людей, способных заполучить ее. Скорее, эти награды просто обозначают степень опасности и угрозы. Амазон Лили. Рон сидел на берегу моря, в глазах мерцали разнообразные сложнейшие узоры, он был занят исследованием магии пятого порядка холода и молнии. По сравнению с магией огня пятого порядка, особая магия пятого порядка должна быть в несколько раз сильнее. Черная борода едва выжил под ударом судного дня, но если бы это была атака особой магии пятого порядка, он был бы мертв. Скорее всего, это будет сила, полностью вышедшая за рамки того, на что могут быть способны люди этого мира. Только легендарное древнее оружие имеет потенциал сравниться с особой магией пятого порядка. Даже если Плутон способен уничтожить остров одним выстрелом, магия мороза и молнии пятого порядка должна быть не хуже.